У них пакт, вздохнул Клод. Ну и что? Гитлер обязательно нападет. Разве он может вынести, что такое государство существует? Это даже ребенок понимает. Здесь-то русские ему покажут. Мы увидим, Денис, Красную армию, обязательно увидим. Скажи, и еще как? Денис засмеялась. Скажу, и еще как. Ты не знаешь, что стало с Парижем. Вчера я видел, как немец ударил рабочего револьвером по голове. Тот свалился, а немец даже не обернулся. Жемье обвинили в том, что он слушает лондонское радио. Его пытали 2 дня. Немецкий офицер сказал Мари, «У вашего папы пиджак в крови, принесите новый». Она принесла, офицер взял пиджак, унес, а вернувшись, говорит, «Вы еще здесь? Чего вы ждете? Ваш отец уже в английском раю». «Мишо, это люди?» «Нет, фашисты». «Я тоже видел ребенка». «Нет, не буду рассказывать». «Но счастье будет, Денис, большое счастье, неужели ты не веришь?» «Ты пойми, мы победим, это совсем просто, как то, что день после ночи или весна после зимы. Иначе не может быть, иначе не бывает. Какие у нас чудесные люди. Душу отдать готов. А кто у них? Грабители или выродки? Обязательно победим, и тогда будет счастье». Как о нем стосковались люди. О большом и простом счастье, о самом простом — жить, дышать, не бояться шагов, не слушать сирен, нянчить детей, любить, вот как мы с тобой. Будет счастье. Она ответила торжественно, как аминь. Будет. В то жаркое утро Андре долго отсиживался у себя на вышке. Он боялся города. Вчера он узнал, что Лорье избили, кричали «Жид!», сорвали с мертвого глаза черную повязку. Андре в ярости бегал по мастерской. Зачем был тот холм, та дружба? Его оставили, а Лорье куда-то увезли. Одним глазом он смотрит на этот страшный город, город-предатель. Зачем Андре вышел из своего убежища? Зачем шагает по ненавистным улицам? И снова красота любимого города, вопреки всему, овладела им. Париж опозорен и был все еще прекрасен. Сжимались кулаки, а глаза невольно любовались. Дымчатые дома, острова Сен-Луи, таинственная, как лето, вода Сены, бледное, едва намеченное небо. Все это соблазняло и успокаивало. Мы видели и не то, мы были, мы будем, мы это Лютеция, корабль, Париж. Он пошел к шатле. Дивился, все еще не мог привыкнуть к тишине. Исчезли автомобили. Люди не смеялись, разговаривали вполголоса. А под аркадами улицы Риволи раздавался сухой четкий стук. Немецкие солдаты шли в магазины или в рестораны, как на параде, отбивая шаг. Женщины были бледнее прежнего, то ли они перестали румяниться, то ли захерели. Все хотели выглядеть серее, ничтожней, неприметней. Андре подумал, как насекомые. Тело без души, архитектура кости Парижа, не Париж, другой и чужой город. И вдруг он вздрогнул от рева труб. Он не заметил, как дошел до площади Опера. На широких ступенях театра сидели немецкие музыканты, серо-зеленые, они дули в трубы. Было в немецком марше нечто оскорбительно убогое, родственное топоту под аркадами. Жизнь отбивала такт солдатским сапогом. Вокруг на террасах кафе нежились немецкие офицеры, окруженные пестрыми девушками. А небо было все тем же. Высокое небо Парижа. Андре прислонился к стене. Ему казалось, что он напряженно старается понять происходящее. На самом деле он не мог думать. На него снова нашло оцепенение. Несвязно мелькали отдельные картины. Монокль в глазу офицера. Фонтан-нимфа с иссякшим кувшином. Высокая трава на дорожках Тюльери —